17. Промышленное направление, стремящееся обратить все дни в однообразную прозаическую душеубийственную работу, а с другой стороны, общество так называемого воскресного покоя, воскресной, так сказать, субботы, усиливающееся под видом христианства восстановить иудейство. Эти два противоположных направления представляют в настоящем веке два самых существенных разрешения вопроса о долге. Но фабричное язычество, лишенное даже истинной, действительной художественности, обращающее творческие силы людей на производство вещей домашнего употребления, как и прикрывающееся именем христианства иудейства, бессильно решить этот вопрос. Нынешняя работа резко отличается от прежнего труда. Главная трудность ее состоит не в усиленной деятельности всего человека, ибо в работе нередко участвует лишь несколько пальцев. Неприятная сторона ее, полагаем, заключается в усилии держать в бездействии все остальные, не участвующие в работе члены. После такого вынужденного шестидневного бездействия седьмой день может разрешаться только разгулом, а не покоем. Рабство древнего классического мира сравнительно с рабством нынешнего времени может быть названо номинальным. Хотя рабы тогда и считались вещью, но работа их не была так однообразна, как в настоящее время. И между этими рабами были и такие, которые занимались умственной работой, тогда как нынешние рабы — суть действительные вещи или машины, исполняющие однообразные операции. Итак, ни нынешний покой или иудейство, ни современное язычество или фабричная работа не решают вопрос. Одно воздержание от суетности, доведенное даже до возможных человеку пределов, а не в течение одного лишь дня в неделю, не может еще привести к цели. Точно так же не достигнет человек ее и в том случае, если обратиться в машину для производства фабричной работы. Нельзя лицемерить с воскрешением, ибо оно одно и есть истинное дело, заменяющее праздность и освобождающее от фабричной работы.